«Хорошо, твое величество», — кивнула Инкит, и, обращаясь к двум охранникам, стоявшим здесь же, добавила: «Уведите арестованного обратно в тюрьму». Король собирался присоединить Аглаинта к другим, к тем, кого грозился в невиданных количествах привести к Сарр. Михаил еще точно не знал, что будет делать с ними. У него было несколько вариантов, но, конечно, самым правильным был бы открытый суд. Когда дверь за Тагга захлопнулась, король снова обратился к новому коменданту. За время предыдущего короткого разговора не удалось составить о нем никакого мнения, а между тем это сделать необходимо. «Скажи, капитан, а сколько в сцепре лавок?» «Лавок, твое величество?» – переспросил тот. «Да, сколько? Не знаю, твое величество. Инкит, а ты знаешь?» 26, если не считать рынок», – тут же ответила девушка. «Понятно. Инкит, а сколько офицеров в сцепре?» 10-12. «Капитан, сколько?» «На сегодняшний день на службе состоят два капитана, твое величество, 7 лейтенантов, а также 9 эшибов, включая тех, которые прибыли с госпожой Инкит. Также еще 11 независимых эшибов выражают желание помочь нам в случае нападения на город, на тех или иных условиях». «Хорошо, а какие силы врага ты сможешь гарантированно отбить?» «Суртир». «Сложный вопрос, твое величество. Конечно, если у врага будет более 50 эшибов, то возникнут проблемы. Но если меньше, то думаю, что мы успеем продержаться до прибытия помощи из Парма. А число обычных солдат не имеет значения. У нас ведь есть стены. Даже если нападающих будет несколько тысяч, помощь должна успеть». Михаил подумал о том, что капитан звезд с неба не хватает, но достаточно опытный, чтобы не совершить глупых ошибок. В любом случае, других претендентов на это место не было, выбор невелик. Зато Инкит выше всяких похвал. Надо же, кто бы мог предположить, что она так изменится. «Вот что», — сказал король, — «я уже давно думаю над введением должности гражданского правителя провинции. Этот правитель будет называться губернатор. В его ведении находится полиция и все дела, за исключением военных. Оба коменданты и губернатор напрямую подчиняются мне, но не друг другу. Исключение – военные действия. Тогда вся власть переходит к коменданту». «Есть вопросы?» «Нет, твое величество», – с недоумением ответила Инкит. Она пока еще не понимала, куда все идет. «Ты будешь первым губернатором в королевстве», – объяснил король. «Это очень почетная должность. Поздравляю». Глава 9. Судья-убийца. Новые лица, новые впечатления. Начальник тюрьмы Парма. «Так что, это Мирина согласилась на свидание с тобой?» Живо интересовался ими с охраной императора у своего приятеля Ишиба Астерта, главного хранителя библиотеки. «Не то, чтобы на свидание, но поужинать, да», — скромно ответил тот. «Повезло», — подытожил собеседник. «И почему тебе все время везет?» «Потому что я много работаю над этим. Везение требует труда, особенно везение с женщинами». Двор императора Муканта был очень большим. Настолько большим, что без труда принимал новичков и без сожаления прощался со старожилами. Но прибытие двух дворян из дальней провинции захолустного королевства произвело небольшой фурор. Точнее, к этому эффекту привело лишь появление чрезвычайно привлекательной женщины Ишиба, а ее брат, тщедушный человечек с непримечательной внешностью, воспринимался лишь как досадный довесок к своей очаровательной сестре. Мирина не стала менять свое имя, просто добавила еще одну фамилию, которая принадлежала ее бывшему мужу. Мирина Риндерст Фрорест, так теперь звучало ее полное имя. Это был разумный ход, учитывая то, что ее могли случайно встретить раникские дворяне, ушедшие в Фигрит вместе с королем Мельсом. Конечно, такую красивую леди никто не упрекнул бы в том, что она представляется лишь двумя первыми именами. Тогда сразу же вошла в моду при императорском дворе. Как входит каждый энергичный и привлекательный новичок, быстро входит и столь же быстро выходит, когда интерес большинства переключается на кого-то другого. Мирина сейчас была на пике популярности. Рангил Мерт, ее спутник, напротив, скрывал свой яб. Он вообще скрывал все, что мог. Такова была его натура, закаленная годами не совсем праведной жизни. «Будет весело, если она придет к тебе на свидание со своим братом-недотепой», — ухмыльнулся Эмис. «Они ведь почти всегда вместе». «Да, брат редкостный глупец», — согласился библиотекарь. «Мирина мне жаловалась на то, что он еще и жмот каких мало. Когда умер ее муж, то выяснилось, что бедная женщина осталась без средств к существованию. Пришлось обратиться за помощью к брату. Несчастное дитя, разумеется, в твоем лице она найдет достойного защитника», — с иронией заметил приятель. «Да уж, конечно, я не стану на ней экономить», — с апломбом заявил Астерт. «И как могло получиться, что у такой женщины столь ничтожный брат, который мешает ей жить?» К счастью для своего мужского самомнения, библиотекарь не знал еще ответ на этот вопрос. Арингелмер честно заслужил подобные эпитеты. Он старался на совесть, чтобы произвести именно такое впечатление на окружающих. Тиран, тупица и скупердяй. Пусть его бедную сестричку пожалеют. Пусть поклонники пригласят ее на экскурсию в самые интересные места. Например, в императорскую библиотеку. О, Мирина будет всем восхищаться. Все хвалить и ничего не станет ни трогать, ни открывать. Рингелмерт потом сам все потрогает и откроет, когда получит информацию об охране хранилища свитков. Его Величество Король Раниго, с трудом отбившись от просьб Инкит провести вместе весь день, инспектировал учреждения Сципры, в частности, суды. Это было очень увлекательное занятие. Король имел возможность убедиться, как работает созданная им система. Если говорить прямо, то она функционировала так себе. Но Михаил был полон надежд на лучшее. Он не без оснований верил в то, что на сегодняшний день у него одна из самых прогрессивных судебных систем. Король решил почтить своим присутствием несколько заседаний. В Раниге были скорые суды, которые редко длились дольше часа и еще реже переносились на другие дни. Адвокатов и прокуроров не было, но существовала условная презумпция невиновности. В уголовных делах присутствовал полицейский в качестве обвинителя и подсудимый в качестве собственного адвоката. Если обвиняемый мог оправдаться, честь ему и хвала. Если нет, то, увы, суд быстро на расправу. Михаил сидел в большом зале на почетном месте рядом с тремя судьями. Он дал себе слово не вмешиваться в ход процессов, а лишь наблюдать. Конечно, он уже посещал подобные мероприятия в Парме, но тут дело упиралось в два фактора. Во-первых, столичные судебные процессы отличаются от провинциальных, а во-вторых, в центре судейской коллегии восседал нужный королю человек с короткой стрижкой и равнодушным лицом, на котором, несмотря на почти полное отсутствие мимики, выделялось несколько глубоких морщин. Кретен Цвинерт, Ишип и бывший наемный убийца. К такому стоило сначала приглядеться, а потом уже выступить с предложениями. «Дело о краже денег на рынке у кузнеца Васселина», — объявил чиновник, следящий за порядком и соблюдением очереди, состоящей из желающих предстать перед судом. Обвиняется Ярент, сын торговца. За спиной чиновника, одетого в добротный темно-синий камзол, стояли высокий и широкоплечий кузнец в простой куртке и стражник в доспехе, сжимающий руку какого-то оборванного мальчишки лет 8. Ребенок выглядел как потрепанный воробышек. На короля дела и его участники не произвели никакого впечатления. Он знаком поманил чиновника, и когда тот подошел, поинтересовался: «А что, серьезных преступлений сегодня нет? Убийств, например?» «Нет, твое величество», — последовал ответ. «Остались нерассмотренными лишь две мелкие кражи и тяжбы между соседями за клочок земли. У нас вообще убийства редко случаются. Ну ладно, продолжайте». С некоторого времени сложилась традиция, что суды вел Ишип. Ни дворянин и ни простолюдин, входящие в тройку судей, а именно Ишип. Король не давал никаких специальных указаний по этому поводу, все возникло само собой. Ишип, как правило, одновременно являлся и дворянином, поэтому его способности в сочетании с титулом в условиях сословного общества освободили для него место в центре и дали власть над ходом заседания. А эта власть значит немало. Стражник потащил мальчишку в центр зала. Тот не упирался, а покорно ковылял, опустив голову. Процедура, видимо, была уже отработана до мелочей. Ни стражник, ни потерпевший не стали ничего объяснять. Вместо них взял слово судья Ишип Цвинерт. «О какой сумме речь?» – спросил он. «Хороший первый вопрос», – мысленно похвалил судью Михаил. «Если сумма очень мала, то можно сразу же всех отпускать по домам, не тратя время на дальнейшие разговоры». «Две серебряных монеты», — ответил стражник. Новые законы Раниго разделяли кражи на 5 групп. Очень мелкие, просто мелкие, средние, крупные и очень крупные. За каждую полагалось свое наказание. Две серебряных монеты относились к краже среднего размера. Следующие фразы судьи подтвердили то, что он законы знал и собирался им следовать. «Это немало. Ты взял эти деньги, мальчик?» Стражник было дернул ребенка за руку, чтобы поторопить с ответом, но судья продолжил: «Подумай хорошо, прежде чем сказать, за кражу такого размера положено наказание. Замечательно, он еще и добр, что ли, подсказывает ребенку, чтобы тот отпирался. только убийцы Добряка мне и не хватало, или он ради меня старается, а если нет, то почему, или тут так все заседания проходят. Король был слегка озадачен, мальчик действительно вызывал жалость, было непонятно, чем торгует его отец, если ребенок ходит в обносках. Нет, ничего не брал, тут же мотнул головой обвиняемый. Умный мальчик, далеко пойдет, отметил король, если перестанет попадаться. Кто видел, как он крал деньги? Спросил судья. Я видел, господин, поклонился кузнец. Почти поймал его за руку, когда она была в моем кошеле, но он быстро отдернул ее и бросился бежать. Кто-нибудь еще видел, как он крал? Нет, ответил стражник. Кто-нибудь еще видел, как он бежал? Да все видели, господин, развел руками кузнец, словно пытаясь показать, как должно выглядеть слово «все», весь рынок. Как его поймали? Я поймал, господин судья, отрапортовал стражник. Кузнец Василин кричал, что он вор. Я сразу же и поймал. Как выяснилось, амулеты Тирата были пригодны не только для сражений, но и для быстрой ловли мальчишек на рынке. Украденные деньги были с ним, выбросил, когда бежал, господин судья, сказал стражник. Мы их нашли потом на земле. Молодец, похвалил ребенка Михаил. Если не ошибаюсь, сейчас судья к этому придерется. Тот оправдал ожидания. Кто-нибудь видел, как он выбрасывал деньги? Так ясно же, господин, недоуменно ответил кузнец. Он украл, а потом выбросил. Ты видел эти деньги у него в руке? Нет, кулак был сжат. Похоже, здесь все ясно, подытожил судья. Доказательств нет. Как нет, господин, опешил кузнец. Его рука была у меня в кошеле, а потом он побежал. Твоя рука была в кошеле? «Мальчик?» – спросил Цвинерт. «Рядом с ним, господин судья?» – прошептал ребенок. «Что значит рядом?» «Кошель господина кузнеца был так туго набит, что я подумал, как бы из него что-то не выпало, и поправил его. А когда господин кузнец начал кричать, то я испугался и побежал». Цвинерт наклонился к судье-дворянину, который сидел справа от него, и что-то прошептал, потом к простолюдину, который сидел слева, и тоже что-то сказал ему, а затем огласил вердикт. Невиновен. Все свободны. Кузнец лишь удивленно развел руками, а стражник философски пожал плечами. Видимо, он уже привык к неожиданным решениям. Подождите. Король нарушил обещание не вмешиваться, данное себе. Но ситуация требовала вмешательства. Он неожиданно понял, почему судья пытался избавить подсудимого от наказания за такой проступок. Мальчик, подойди сюда. Стражник тут же подтолкнул ребенка в спину, но тот, осмелев от осознания того, что его готовится отпустить, сам пошел к странному человеку, сидящему неподалеку от судей. «У твоего отца нет денег?» – тихо спросил король, когда тот приблизился. «Чем он занимается?» «Торгует овощами, господин. Почему же не может тебя одеть нормально?» «Тратит деньги в трактирах, господин». Михаил кивнул, но продолжал говорить столь же тихо. «А ты никогда не задумывался над тем, чтобы стать ишибом, прошептал мальчик, поднимая на собеседника удивленные глаза. «Ну да, правда, из тебя не получится великий ишиб, твой аб слишком мал. Я даже сначала на него внимания не обратил, но зато могу определить тебя в ученики к настоящему великому ишибу. Парету, слышал о таком, к самому Парету?» – спросил ребенок с недоверчивыми нотками в голосе. «Да, к нему. Хочешь, кто же от этого откажется?» «Господин», — изумился мальчик, — «ну вот и хорошо, сначала я попрошу госпожу Инкид заняться тобой, а потом она тебя переправит в Парм, к Парету». «Согласен, к госпоже Инкид?» «Да, отлично тогда», — сказал король Ли, повернувшись к своей охране, находящейся в зале, поманил Тунрата рукой. «Слушаю, твое величество», — тут же подошел ишиб. «Тунрат, проводи этого юного ишиба к Инкид. Пусть позаботится о нем, и вообще пора бы уже детей ишибов отправлять в Парм, но это я ей сам скажу». «Да, твое величество». Михаил досидел до конца судебных заседаний. Второе дело о краже оказалось простым, на этот раз судьи не пытались никого выгораживать, а в последнем запутанном вопросе, касательно принадлежности участка земли, просто разделили землю между двумя сторонами, взяв существенный судебный сбор. Когда все закончилось, король изъявил желание поговорить с судьей Цвинертом наедине. Они прошли в небольшую комнату, расположенную в том же здании суда неподалеку от главного зала. Таких комнатушек там было множество. Это здание раньше принадлежало управлению по делам рабов. То ли благодаря иронии судьбы, то ли вследствие объективной необходимости, но контроль за рабами в Раниге до прихода Михаила был налажен лучше всего. «Конечно, ты догадываешься, почему я хочу поговорить с тобой», — сказал король, усаживаясь и знаком предлагая сесть собеседнику. «Из-за этого мальчика, да, но не только. Мальчик был ишибом, твое величество, хотя это сложно заметить. Поэтому ты решил его оправдать? За кражу такого размера полагаются либо суровые телесные наказания, либо тюремное заключение и общественные работы. Так написано в законах твоего величества». Король кивнул. «Не считаю правильным применять подобные наказания к ишибу», — продолжил Цвинерт, — «особенно к ребенку ишибу. Это может повредить его психику. Знаешь, твое величество, нет ничего хуже, чем сумасшедший ишиб. Помню несколько случаев, которые доказывали, что сумасшедший ишиб – большие проблемы. Остальные-то ладно, но не ишибы. Это опасно. Думаешь, нужно внести в законы уточнения? Да, твое величество. К ишибам следует применять другие наказания. Радеешь за благо государства?» – без всякой иронии спросил король. «Я же судья, твое величество. Долг требует. Как получилось, что ты стал судьей? Прежняя жизнь надоела, твое величество. Захотелось чего-то нового. Первое впечатление о личности Кретента было неплохим. По крайней мере, он представал рассудительным человеком. Но Михаилу было интересно, какие качества характера подвигли его на то, чтобы заниматься убийствами на профессиональной основе. Чем же ты делал перед тем, как стал судьей? Несколько лет до этого жил в сцепре, твое величество. Ничего толком не делал. А раньше, твое величество, мне не хотелось бы об этом говорить. Моя прошлая жизнь была насыщена событиями. Я знаю, твое величество, вежливо удивился судья. Ты был убийцей, брал за это деньги. Тебя тогда звали Кретент. Надо отдать должное собеседнику, выражение его лица нисколько не изменилось. Он просто взял небольшую паузу, длиной в несколько секунд. Михаил представлял себе, что примерно происходит в голове у судьи, как тот быстро перебирает варианты дальнейших действий. Вероятно, он рассматривал все, от возможности немедленного бегства до нападения на короля, но это не было разумным. Хотя Кретент и обладал очень хорошим обом, но против разоблачителя у него не было никаких шансов, а черты Эймис в обе судьи отсутствовали. Нужно сказать прямо, будь они там, король ни за что бы не пошел на встречу с ним наедине. «Твое величество совершенно прав», — наконец сказал судья. «Меня звали именно так. Иногда бывает, что по одной фразе можно судить об интеллекте собеседника». Этот ответ Кретента подтверждал правила. С одной стороны, судья признал, что король прав, но тут же уточнил, что это касается лишь имени. Кретент занял выжидательную позицию, самую правильную в этой ситуации. Михаил оценил ответ по достоинству. «Мне хотелось бы знать, как получилось, что ты стал преступником», — произнес король. «С чего все началось?» Кретент снова задумчиво молчал некоторое время. Его можно было понять. Король предлагал ему, возможно, самому себе подписать смертный приговор. «Я служил еще отцу твоего величества», — сказал он, — «в королевской охране». Михаил молчал. Это ему уже было известно. После того, как он умер, при странных, надо сказать, обстоятельствах, и после того, как прошел слух, что твое величество умер тоже, глава рода Раун предложил мне перейти к нему на службу. Я отказался. Почему? Они неприятные люди, твое величество. Все эти семьи. Служить им можно, но создается впечатление, будто делаешь что-то плохое. Мне лично они никогда не нравились. И что было потом? Я хотел остаться в королевской охране, но король Мельс сказал, что не нуждается больше в моих услугах, намекнув, что эта идея исходит от главы рода Раун Ниарента. Почему-то тот имел большое влияние на прежнего короля. На следующий день я прилюдно назвал Ниарента мерзавцем. А потом, примерно через неделю, двое ишибов попытались убить меня. Мне удалось справиться с ними. Они служили семейству Раун. После этого убийства я скрылся. Вступил в сговор с преступниками. Я чувствовал себя оскорбленным, твое величество. У меня была хорошая должность, меня все уважали, служил многие годы, не запятнав своей репутации. Поэтому очень хотел подобраться к Ниаренту поближе. Даже так, да, твое величество. Тот хорошо охранялся, да и сам был неплохим ишибом. Но я не тратил время зря, учился всему, чему могли меня научить те, кто сделал убийство ремеслом. Они не очень-то хороши, буркнул король, потому что не ишибы. Но я-то ишиб, у меня все получалось лучше. В конце концов сумел достичь своей цели. Убил главу семейства Раун? Да, это случилось за несколько лет до появления твоего величества, а потом переехал в Сципру. А другие преступления, зачем их совершал? Мне нужно было как-то расплачиваться со своими учителями, пожал плечами Кретент. Эта оплата их устроила. Он замолчал с отрешенностью человека, который рассказал что-то, не думая о последствиях, а лишь потому, что так было нужно. Король принял его рассказ. Михаил даже считал, что принял бы любую более-менее связанную историю. Ему нужен был этот человек. Камин бы многое отдал за то, чтобы услышать нечто подобное, не говоря уже о том, чтобы встретиться с рассказчиком, улыбнулся король. Но твое величество не прислал ко мне Камина, а прибыл сам, резонно заметил Кретент. Да, это так, я решил поговорить с тобой и самостоятельно решить вопрос о наказании. Во внесудебном порядке, улыбка Михаила стала саркастической. Ты ведь согласен с тем, что совершил достаточно преступлений, чтобы даже самый милосердный суд приговорил тебя к смерти? Скорее всего, спокойно ответил судья, но мой суд будет более милосердным, чем самый милосердный. Ты поработаешь некоторое время на меня, король не спрашивал, а говорил так, словно это само собой подразумевается. Скажем, несколько лет, а потом твоя вина искупится, и ты превратишься в человека, не имеющего проблем с законом. Конечно, я не могу отказаться от этого предложения, твое величество. Судья постарался, как мог, скопировать улыбку собеседника, но это ему удалось плохо. Нет, не можешь, не спрашиваешь, в чем будет заключаться твоя работа. Это как раз понятно, твое величество. Очевидно в том, что я умею делать лучше других, не имею в виду мои скромные способности судьи. Михаил отметил, что неудовольствие не было написано на лице Кретента. Возможно, прежняя жизнь настолько изменила его, что тот уже не рассматривал убийство как нечто из ряда вон выходящее, а может быть даже был рад, что наконец-то снова понадобился королю. Есть люди, которые не могут не служить трону. Является ли Кретент одним из них, будущее покажет. Король, распорядившись, чтобы судье подыскали замену, изъявил желание переночевать в Сципре. Двусмысленный поступок, если учитывать близость Инкит, но отправляться ночью в Парм не хотелось. Король еще не принял никакого решения по поводу того, как будут развиваться его отношения с девушкой. По своей проверенной годами привычке он решил максимально затянуть ситуацию в надежде, что правильный выход появится в будущем. «Конечно, я проведу ночь в твоем доме, Инкит», с улыбкой сообщил Михаил своей бывшей любовнице в ответ на ее предложение. «Если бы отказался, то пошли бы разные слухи. Король отказывается переночевать у только что назначенного губернатора. Скандал. Это может плохо сказаться на твоей репутации. Спасибо. Я прикажу все приготовить, твое величество». С лица Инкит не сходила радость. «Выделю самую лучшую спальню, где твоему величеству будет очень удобно». «Да-да», подтвердил Михаил, «я помню огромную комнату в северной части здания, в которую можно пройти только через другую комнату. Вот ее приготовь». «Хорошо, твое величество», слегка зарделась девушка, предвкушая ночь с королем. «Приготовь обе эти комнаты», уточнил тот. «Почему обе?» опешила Инкит. «Разве одной не хватит?» «Нет, тогда, нет. Я хочу провести совещание со своей охраной, по очень важному делу, а потом лягу спать в дальней комнате, а вся моя свита расположится в комнате перед ней, так что распорядись перетащить туда побольше кроватей». Лицо Инкит тут же осунулось. «Но как же тогда, в каком часу твое величество собирается закончить совещание и лечь спать?» «Точно не знаю. Может быть, вообще спать не придется. Будет очередная бессонная ночь, но что поделать, все для блага государства». Утром следующего дня его величество отбыл в Парм. Его терзали смешанные чувства. С одной стороны, Инкит, верная и, как выяснилось, умная с практической жилкой. Ему не хотелось терять ее преданность, причем он сомневался в том, на кого эта преданность направлена в первую очередь, на него как короля или как мужчину. С другой стороны, Анелия. Принцесса была сложной женщиной, что нисколько не отменяло тот факт, что она безумно нравилась Михаилу. В ее преданности он не был уверен, но и расчеты его собственные желания требовали близости с ней. Король бы многое отдал за то, чтобы доверять принцессе и ее любви, если таковая вообще имеет место. Но опыт общения с противоположным полом, полученный еще в предыдущей жизни, утверждал, что некоторым женщинам верить не следует. Михаил точно знал, что если, допустим, сегодня девушка страстно и искренне объясняется в любви, то завтра она может столь же искренне утверждать обратное. И ведь такую особу нельзя назвать лгуньей. Она честно говорит о том, что чувствует. Поэтому король был настороже, предполагая, что принцесса относится именно к таким женщинам. И это следовало как-то проверить. Почти весь путь в Парм прошел в раздумьях. Конечно, Михаил не все время размышлял об Энките и Анелии, но мысли волей-неволей часто возвращались к ним, как к одной из актуальных тем. Когда до Парма оставалось совсем немного, удивленный возглас одного из эшибов привлек внимание короля. «Что такое?» – спросил он, оборачиваясь. «Твое величество, там впереди какая-то пыль. Ее не было, когда мы двигались в другую сторону. Может быть, чья-то армия или крупный отряд?» Действительно, вдали едва виднелось коричневое облако непонятного происхождения. Натолкнуться на чужую армию было в высшей степени нежелательно. «Я могу пойти и проверить», – предложил Кретент, который по настоянию короля следовал с ними. «Пусть лучше сходит Тунрат», — ответил Михаил. «Если это наша армия, то его все знают, а тебя — нет, а мы тут подождем». «Да, твое величество», — бодро ответил королевский секретарь и устремился вперед. Король со спутниками сошли с дороги и расположились на траве, ожидая вестей. Тунрат оказался быстро в их доставке. Уже через несколько минут он прибежал обратно, еще на бегу пытаясь рапортовать. «Твое величество, там наши эшибы, эльфы в основном. Они под руководством верховного эшиба строят плотину. Король Мирит тоже там, и выглядит очень печальным». Михаил отметил, как разом вытянулись лица у сопровождающих его эльфов. «Плотину?» – пробормотал он. «Ну что же, обойдем ее стороной. Разве твое величество не хочет понаблюдать за ходом строительства?» – простодушно спросил Кретент, который был не в курсе происходящего и привык к тому, что владыки любят все инспектировать. «Есть вещи, которые лучше не видеть», — сказал король. «Полезно для того, чтобы сохранять рассудок здравым». Глава 10. Распоряжение. Сила побеждает слабость, а хитрость побеждает силу. Слова фигридского философа перед началом состязаний по борьбе, из которых он выбыл после первой же схватки. Что обычно делает человек, когда у него в подчинении оказывается профессиональный убийца? Если этот человек высокоморален или слишком пуглив, то предпочитает ничего не предпринимать. Если он злобен или мстителен, то использует свалившееся счастье на полную катушку. Если же просто рационален, то пытается извлечь долговременную выгоду из сложившегося положения. Михаил не был исключением из последнего правила. Он неоднократно общался с Кретином и пришел к выводу, что пора бы обзаводиться собственными спецслужбами, в основе деятельности которых лежали бы таланты как убийцы, так и вора. Но для этого и Кретину, и Мерту нужны были ученики, ведь все, что существует в единственном числе, может быть легко утрачено. Главным мотивом поступков короля Ранига оставалось опасение за свою жизнь, но это чувство уже было так тесно переплетено с сохранением власти, что получалось, что он преследует обе цели одновременно. Михаил предполагал, что подобная двойственность присуща почти всем абсолютным монархам и диктаторам. Хочешь жить, сохраняй власть. По крайней мере, до тех пор, пока не найдешь безопасного способа избавиться от обузы государства. Королю хотелось проверить способности Кретента в действии сначала на легких целях. Поэтому он вспомнил о списке Мирины. Тогда оказал Ранигу большие услуги, а по долгам нужно было платить. Ему не было жаль тамольских дворян. Во-первых, он никогда их не видел и никаких чувств к ним не испытывал. Во-вторых, они являлись бывшими и все еще потенциальными врагами. В-третьих, король был склонен верить Мирине в том, что те люди обошлись с ней и ее покойным первым мужем самым отвратительным образом. Король уже давно разрешил для себя моральную дилемму: убивать или нет. Да, но по необходимости, иначе не удержать власть. Но к чести Михаила, каждый раз принимая подобные решения, он долго думал над тем, есть ли возможность их избежать. «Скажи-ка, а у тебя есть способности к интригам?» — неожиданно спросил король у Кретента в одном из разговоров, когда они оба сидели в королевском кабинете. «Не знаю, твое величество, сомневаюсь», — искренне ответил тот. «Это напрямую связано с твоей работой», — объяснение тут же последовало. «Я не буду от тебя требовать такого, чем ты раньше не занимался. Каждый человек должен выполнять то, к чему у него есть способности. Твои способности абсолютно ясны». «Я не совсем понимаю, твое величество», — вежливо сказал Кретент. «Вот, допустим, есть несколько дворян и шибов, и допустим, они живут в Тамале». И шиб кивнул, воспользовавшись паузой. «И предположим, что у Тамала недавно была война с соседним государством, к которую он бездарно проиграл. «Да, твое величество, это можно предположить», — улыбнулся Кретент. «И вот, королю этого соседнего государства не нравится ряд дворян, которые живут в Тамале, и он посылает доверенное лицо с тем, чтобы указанное лицо разобралось с проблемой». «Да, твое величество», — снова кивнул Ишит. «Как это доверенное лицо может действовать? Во-первых, напрямую, своими, так сказать, руками, но это займет определенное время. Во-вторых, есть более быстрый путь, чтобы выполнить задание. Я весь внимание, твое величество». «Так вот, повторю, война проиграна, дворяне недовольны государем. Условия просто изумительные для того, чтобы подбросить королю Тамалагнашту идею о том, что означенные дворяне не совсем ему верны, а точнее, не верны вовсе. Причем все вместе. Понимаю, твое величество, это может получиться быстрее, чем поодиночке». «Правильно, и полностью соответствует твоей специальности. Правда, ты будешь действовать не своими руками. За тебя поработает палач Тамала». «Не знаю, твое величество», — задумался Кретент. «Это не совсем то, что я умею. Тут нужен политик. Именно поэтому я дам тебе в помощь одного человека, моего посла по тайным поручениям Ишибаригина. Вы вдвоем отправитесь в Тамол и на месте оцените объем работ. Меня интересует скорейший результат. Если вам покажется, что быстрее будет действовать традиционным способом, то так и поступайте. Если нет, то по-другому. Все решения на вас. Для меня главное – результат. И немедленно возвращайтесь. Лучше будет, если уложитесь в неделю. Когда отправляться, твое величество? Деловито спросил Кретент. Сейчас важен каждый день, ответил Михаил. Раник все еще существует в состоянии неопределенности. Поэтому чем быстрее, тем лучше. Отбуду завтра же, сказал Ишип. Это хорошо. Если не уложитесь в 10 дней, то все равно возвращайтесь. Да, твое величество. Когда Кретент вышел, король еще несколько секунд задумчиво смотрел на дверь, которая захлопнулась за Ишибом. Особой необходимости посылать его в Тамол не было. Казалось бы, к чему спешка? Приятели Мирины ждали столько лет и могли еще подождать. Но Михаил предполагал, что впереди у Кретента может оказаться более серьезная работа. А как ему доверить что-то существенное, если совершенно точно не знать, на что тот способен? Тамольские дворяне были отличной проверкой возможностей. Именно с целью контроля туда же направлялся Иригин. Тайный посол потом, после совместной работы, все обстоятельно доложит королю, и его величество уже будет знать, в каких ситуациях таланты Кретента можно использовать, а в каких – нет. К тому же, была и важная дополнительная причина. Королю претила мысль, что в Парме все еще орудуют организованные кланы наемных убийц. Из разговоров с Кретентом он понял, что это до сих пор так. Очень хотелось покончить с ними как можно скорее. Михаилу не было известно, как отнесся бы Кретент к истреблению бывших коллег, да и проверять его реакцию не хотелось. Проще отослать Ишиба, а потом руками Камина нанести удар. У короля были основания предполагать, что на след означенных кланов наведет трактирщика Унитратин. У этого трактирщика были гарантии сохранения жизни, но не было никаких гарантий ее качества. Но если он окажется таким же сговорчивым, то будет жить не только долго, но и счастливо. Однако королю не удалось долго пробыть в одиночестве. Он вообще мог находиться наедине с самим собой длительное время лишь в одном месте – в подвале дворца. Во всех остальных местах, включая спальню, он нередко был не один. Впрочем, как раз спальня иногда тоже оказывалась свободной от посторонних. Единственный кандидат на то, чтобы составить там компанию, принцесса, оказалась очень обидчивой. Она обижалась по пустякам, а потом отказывала своему жениху во всех его желаниях, даже самых простых. Поездку в Сципру принцесса не простила, хотя и пыталась сделать вид, что обижается по другому поводу. Анелия просто не могла показывать свою ревность по отношению к другой женщине, не позволяла гордость. Аргументы по поводу того, что она сама отказалась сопровождать короля, возможно, сыграли свою роль. Обида была не очень велика, но достаточно для того, чтобы позволить его величеству наслаждаться полным покоем по ночам. В дверь вежливо постучали, а потом, после разрешения короля, в комнату вошел Камин. «Приветствую, твое величество», — радостно произнес он. «Приветствую», — Михаил устало взмахнул рукой. «Что-то случилось?» «Нет, твое величество, но имеется вопрос. Что мы будем делать с арестантами Ксара, которые поступают из разных городов? Их слишком много, а хороших мест в тюрьмах мало. Может быть, не будем их задерживать там, а то Уру и Тагга может быть неудобно в простых камерах. Зачем им страдать? Предлагаешь перевести куда-то? Конечно, на эшафот, а камеры освободятся для вновь прибывших. Нет, Камин, так мы не будем делать, ответил король. Ты их размести где-нибудь. Думаю, завтра-послезавтра уже начать суды. Ради такого случая можно привлечь Фирина, а ты раздели их на группы. Тех, кто замешан в измене хотя бы косвенно, в одну группу, а тех, кто просто воровал, в другую. С первыми решим прежде всего, а тех, кто тратил деньги провинции на свои нужды, но нагло не воровал. А что, есть и такие, удивился король. Да, этих чуть ли не половина. Ну, Ксар удружил, сказал же ему, чтобы брал лишь тех, кто слишком зарывается. Так я вообще останусь без власти в провинциях. Твое величество хочет этих отпустить, теперь уже удивился Экамин. Он не привык к тому, чтобы кто-то, попавший в руки королевского правосудия и обладающий хоть маломальской виной, избегал сурового наказания. Да, их отпустим с предупреждением, но сначала заставим присутствовать на судах, а потом пусть возвращаются домой на свои прежние должности. Твое величество очень добрый и снисходителен, заметил Камин. Нет, не очень, сразу же сказал Михаил. Просто мы не в том положении, чтобы разбрасываться кадрами. Будем считать, что они выучат урок и исправятся. Для умных людей увиденного будет достаточно, а дураки отсеются сами. Камин всем своим видом показывал, как он не одобряет подобную мягкость. Для него, уроженца этого мира, жестокость являлась скорее правилом, чем исключением. Но королю чувства генерала по этому вопросу были безразличны. Он руководствовался своими. «Сколько арестованных замешано в измене?» – спросил владыка Ранига, а теперь уже и Круанта. «Пока что десяток набирается», – ответил Камин. «Пусть все решают суды», – сказал Михаил. «Я не буду в этом участвовать. И подписывать приговоры тоже не буду. А вот помилование, пожалуй, подпишу. Показательно. Пусть люди привыкают. Так что найди среди изменников внушающего доверие и готового стать на путь исправления». Король решил в корне изменить систему вынесения смертных приговоров, которая существовала до него. Раньше казнь любого преступника утверждалась королем. Для этого иногда даже не требовалось суда. Михаил попытался придать происходящему оттенок законности. Все решает суд, а король лишь милует или нет, когда твое величество планирует разрушение дворца. Камин был в курсе ближайших планов короля, но не знал точных сроков, потому что их еще никто не знал, включая Михаила. «Думаю, что когда у нас будут трупы», — ответил тот, — «я распорядился, чтобы умерших, не имеющих родственников, пока что не хоронили. Когда накопится достаточно, тогда и начнем. 20 должно хватить, лучше, больше, но в любом случае долго ждать мы не можем. Если император предложит мне встречу, будет лучше, если к этому моменту не останется ни свитка, ни дворца. А как мы сумеем избежать случайных жертв среди наших солдат и ишибов?» — спросил Камин. «Маневры», — король произнес ключевое слово, — «большую часть охраны дворца выведем на маневры. Потом перетасуем личный состав между различными частями. Конечно, теоретически можно догадаться, что потери не так велики, как их описывают, но практически сделать это будет очень сложно. Часть солдат и ишибов вообще отправим станером сразу же, а часть пойдет с нами. Имена погибших не будем разглашать». Король планировал отправить полковника Танера с отрядом средней величины на покорение северных провинций, а сам собирался лично идти на город Портыктерн. Этот населенный пункт был достаточно крупным, и Михаила терзали сомнения по поводу того, что раникские и круанские знамена без проблем поднимутся над его башнями. Герб Круанта был достаточно оригинален в отличие от раникского крылатого льва. Он выглядел как две красные вертикальные линии на белом фоне, соединенные между собой прямой чертой внизу. Никто не мог понять, почему король Нерман решил использовать именно этот герб и что он означает. Но Михаил его придумал неспроста. Он допускал, что Круант, как союз королевств, может расширяться. И тогда, по мере присоединения новых членов, можно будет добавлять вертикальные линии так, чтобы их количество соответствовало количеству участников. Разумеется, об этом король Ранига никому не стал говорить. Рано еще оповещать о таких далеко идущих планах. Камин, если есть еще вопросы, то задавай. Если нет, то мне еще нужно кое над чем поработать. В подвале генерал поклонился и покинул королевский кабинет. Он знал, что у владыки Ранига есть какие-то тайны, но в отличие от Анелии, старался умерить свое любопытство. К камин ни у кого не спрашивал о том, что делает король в подвале дворца, а если и догадывался о чем-то, то всегда держал свои мысли при себе. Михаил позвонил в колокольчик. Тунрат, дежуривший в соседней комнате, тут же приоткрыл дверь и просунул голову в кабинет. «Да, твое величество», королю привычка Ишиба разговаривать вот таким образом казалась забавной. Он не делал тому замечаний. В общении с собственным секретарем протокол можно было не соблюдать. «Тунрат, тебе известно, где находится трактир «Золотой меч»?» «Нет, твое величество, но предполагаю, что это где-то в трущобах, в бывших трущобах. Но ладно, его нетрудно найти. Так вот, этим трактиром заправляет некто Аунитратин. Доставь его ко мне часа через три. Тайно. Доставить силой, твое величество, только в самом крайнем случае, если будет отказываться. Скажи ему, что его вызывают во дворец немедленно. Добавь еще фразу, что договор в силе, и его жизни ничто не угрожает. Думаю, что он пойдет добровольно. Да, твое величество. И постарайся сделать так, чтобы эти три часа меня никто не беспокоил. Я буду внизу. Михаил очень хотел закончить свои текущие проекты. Если не все, то хотя бы самые нужные на сегодняшний момент. Прежде всего, амулеты-двигатели. Также ему представлялось важным решить наконец вопрос по поводу связи. Он уже многое продумал относительно этого, включая даже аналог азбуки Морзе, которой будут пользоваться на первых порах. Решение, передающее голос, казались ему преждевременными и сложными. Для передатчика ему нужна была искра, генерирующая радиоволны, а для приемника – простейший когерер, состоящий, возможно, из мелкой металлической стружки и улавливающий эти самые радиоволны. Подобное устройство будет работать на одной частоте, точнее, сразу на многих частотах, создавая помехи для функционирования других аппаратов. Но это не суть важно. Улучшить можно и потом. Главное – принципиальный и работающий образец. Это будет его первое устройство, объединяющее технологию ИТ. И вообще, пусть двигатели и амулеты связи станут последней песней несуществующего свитка. Король оставил свои покои и направился к заветной двери, расположенной в подвале. Вопрос о том, что станет с компьютером при взрыве, его не особенно волновал. Ничего не станет, если все пойдет так, как задумано. Должна быть разрушена лишь половина дворца. Причем, половина, не особенно ему нужная. Спустившись по последней лестнице, Михаил привычно поздоровался с охраной и поинтересовался, не было ли каких-нибудь происшествий. Он не ожидал услышать положительный ответ, и поэтому фраза Ишиба заставила его замереть с рукой, протянутой к замку. «Твое величество, приходило ее высочество, принцесса Анелия. Мы с трудом смогли помешать ей проникнуть внутрь. Она была очень сердита». Король нахмурился. «Зачем Анелии проникать внутрь? Даже беглого осмотра помещения с помощью щупа достаточно, чтобы понять, что оно пустое. Там ничего нет, кроме маленьких глиняных кубиков. Или принцесса уже отказывалась доверять собственным чувствам Ишиба? Вы правильно поступили», — сказал Михаил. «Сюда никого не пускать, ни Анелию, ни короля Мирета, ни даже канцлера, если тот вдруг захочет войти». Он был недоволен любопытством принцессы. Впрочем, чего-то подобного стоило ожидать. Анелия способна на спонтанные и непредсказуемые действия. Не говоря больше ни слова, король открыл дверь и вошел внутрь. В сером двухэтажном особняке, расположенном в Иендерте, столице Фигрида, встретились три Ишиба. Двое мужчин и одна женщина. Эта встреча была тайной. Один из мужчин в сопровождении женщины вошел в дом через заднюю дверь, предварительно убедившись, что за ними не ведется слежка. Их уже ждали. Яшт, а именно он был хозяином дома, гостей принял сдержанно. Его не связывала дружба с ними, только лишь дела, порученные королем Ранига. Ишиб лично встретил посетителей у небольшой двери и проводил в кабинет, расположенный на первом этаже. Он даже предпринял меры к тому, чтобы им по пути не встретился никто, включая слуг. Предложив гостям мягкие кресла, сам Яшт опустился на стул, стоящий рядом с массивным столом. «Ну что, с библиотекой все получилось?» — спросил он после того, как женщина наконец-то села, перестав с любопытством озираться по сторонам. Ее спутник, казалось, смотрел лишь прямо перед собой, но Яшт почему-то не сомневался, что этот человек замечает все. «Получилось», — кивнул элегантный вор Рангелмерт, — «но еще не могу оценить ценность добытой информации. Просматривал все подряд, запоминая все, что нашел в небольшой библиотечной комнате, личной комнате императора. На то, чтобы понять, что именно я увидел, потребуется время». Яшт кивнул. Ишибы отличались абсолютной памятью. Они могли вспомнить все, что когда-то видели или слышали, поэтому часто бывало так, что ишиб, желающий чему-то научиться, быстро читал какой-то текст, а лишь потом вдумывался в смысл прочитанного. «А как твои дела, Тадга? Нравится ли тебе двор императора?» «Я получила два предложения о замужестве», — улыбнулась Мирина. «Одно из них — от главного библиотекаря, а еще произвела неизгладимое впечатление на одного фанатичного жреца высокого ранга. Он жениться на мне не обещал, но зато обещал все остальное. Главный библиотекарь — очень почетная должность при дворе», совершенно серьезно заметил Яшт. «Да и шип он неплохой. Я бы рекомендовал подумать, прежде чем ему отказать. Да и политически очень выгодно. И знакомство со жрецом тоже может оказаться полезным. Я уже подумала над вопросом о замужестве», ответила Тадга. «Не будет ли нескромным с моей стороны узнать о результате твоих размышлений?» поинтересовался Яшт. «Обращусь за советом к его величеству. Как он решит, так и будет. Мудро, очень мудро. Королю это понравится. Так же, как и то, что дело с библиотекой завершилось успешно. Уверен, что если там что-то есть полезное, то вы это обнаружили». Рангелмерт начал отбивать пальцами на подлокотнике марш. Он и сам знал, что справился с заданием короля на высшем уровне. Похвалы и шиба были излишни. «Но я позвал вас сюда совсем по другому делу». И аж словно почувствовал настроение собеседника. «Есть очень хорошая возможность отвлечь внимание императора от Ранига и переключить его на другую страну, например, на Уларат». Уларат был большим государством, граничащим с юго-восточными частями Фигрида, и располагался очень далеко от Ранига. Страна-конкурент, оба. И Уларат, и Фигрид испокон веков находились в натянутых отношениях, между ними даже было множество войн, в принципе, закончившихся почти ничем. Обе страны были огромны, но не желали воевать до изнеможения. Вооруженный мир, так можно назвать их текущие отношения. «Король дал мне задание сделать все, что в моих силах, чтобы помочь Ранигу», — сказал Мерт. Вор не подчинялся напрямую Яшту, поэтому должен был сам решать, принимать предложение Ишиба или нет. Но чтобы принять, его нужно сначала услышать. «Я объясню», — откликнулся Яшт. «Мне удалось добыть информацию, что в Фигриде появился новый шпион Уларата. О нем еще никто не знает, кроме меня, но скоро узнают. Поэтому считаю, что нужно немедленно воспользоваться ситуацией. Очередным шпионом никого не удивишь», — сказала Мирина. «Их тут столько, что просто кишат, особенно уларатских. Об этом известно всем. Именно, что кишат, именно», — произнес Яшт, — «и ничего не вызывают, кроме раздражения. Но это до поры до времени, пока они не перешли границы дозволенного. А мой план направлен как раз на то, чтобы помочь им эти границы перейти». «Какой план?» — прямо спросил Мерт. При дворе прошел слух, что во дворце в комнате одной из служанок-рабынь расположен тайник императора Муканта. «Это правда?» — быстро спросил вор. «Конечно, нет», — ответил Яшт. «Этот слух я сам распустил. Он достаточно нелеп, чтобы в него поверили. И какая от него польза?» — скептически спросила Мирина. «К этому я уже приближаюсь. Предлагаю уважаемому Рангелу Мерту пробраться в эту комнату, пошарить там, создав иллюзию обыска, нанести небольшой вред здоровью служанки, а потом исчезнуть, случайно оставив улику. Несколько ворсин вот этой ткани». Яшт осторожно достал из ящика стола какой-то фиолетово-красный лоскут. «Это часть одежды нового шпиона, о котором я говорил. Добыл ее только сегодня. Ткань и цвет настолько характерны, что по ним можно запросто установить личность. Даже если я случайно зацеплюсь за что-нибудь халатом или камзолом, то на предмете останутся лишь несколько нитей», — сказал Мерт. «Если больше, то все поймут, что лоскут подброшен». «Несколько нитей нужно», — улыбнулся Яшт. «Пусть их будет так мало, что даже никто не заметит при поверхностном осмотре». Мерт и Мирина переглянулись. Они не могли понять сути дела. «Разве кто-то будет устраивать скрупулезное изучение комнаты рабыни?» — спросила Тадга. «Даже если они сопоставят нападение со слухами о тайнике, в лучшем случае просто взглянут и все. Подумаешь, невидаль, на рабыню напали. Что-то ты, Яшт, перемудрил. Лучше бы распустил слух, что этот тайник находится в комнате какой-нибудь Даллы. Тогда бы ишибы императора скорее всего подробно все осмотрели и установили личность шпиона». Яшт не казался огорченным критикой Мирины. Напротив, он довольно потер руки. «При обыске в этой комнате и нападении на эту рабыню будут искать почище, чем при ограблении любой Даллы. Уж поверьте мне, тут все продумано. Так там все-таки есть тайник? Снова спросил Мерт. Если есть настоящий императорский тайник, то это меняет дело. Конечно, будут искать. Нет, тайника нет. Все дело в рабыне. Она, что, любимая наложница Муканта? Хихикнула Мирина. Но даже ради какой-то наложницы вряд ли начнется суматоха. Ну какая из нее наложница? Она, старуха. Тогда не понимаю, высказался Мерт. Почему будут искать? Да так тщательно, что найдут даже нити. Просто нужно постараться нанести небольшой вред этой служанке, продолжал гнуть свое Яшт. Например, пусть при нападении сломает руку или ногу или просто сильно ушибится. Ее, конечно, вылечит, но произошедшее должно выглядеть как наглое покушение на жизнь возможного свидетеля. Но ни в коем случае нельзя убивать. Если просто нанести вред, то это приведет императора в бешенство. В этом я уверен. А вот если убить, то даже не знаю, что будет. Здесь уже непредсказуемость. Тогда может достаться всем, а не только шпионам Уларата. Да кто она такая, эта рабыня, чтобы из-за нее император впадал в бешенство? Удивилась Мирина. Даже если она много лет служит во дворце, и он к ней привык, все равно не будет такой реакции. Он расстроится, возможно потому, что во дворце непонятно что происходит, но разве станет мстить всем шпионам Уларата? Станет? Тогда, еще как станет. Ты не очень много времени провела в Иендерте и не знаешь некоторых вещей. Эта служанка непростая. Ее комната не охраняется, но никто во всем Фигриде не посмел бы причинить ей хоть какой-то вред. Если он, конечно, не сумасшедший. Дураков нет, но благодаря нам они появятся. Вот увидите, что произойдет. А я уж позабочусь о том, чтобы личность шпиона установили, но допросить его не смогли. Яшт, медленно произнес Мерт. Кажется, что ты все-таки забыл сказать нам, кто такая эта служанка-рабыня. Хотя мы спросили уже три раза. Неужели забыл? Притворно удивился Ишип. Надо же, Яшт, говори, воскликнула Мирина. Эта служанка, эта рабыня, Ишип патетически простер руки к собеседникам, на самом деле не просто рабыня. Она, кормилица императора. Мукант убьет любого, кто осмелится напасть на нее, а заодно убьет и тех, кто случайно окажется рядом. Это беспроигрышный ход. После этого император точно забудет о Раниге на некоторое время. Я не просто так просидел тут столько, а готовился к чему-то подобному. Глава 11. Женщины. Красивая женщина попадает в передряги лишь с одной целью, чтобы милостливо позволить мужчине ее спасти. Из рассуждений Верховного Ишиба Аррала, стоящего на краю трясины и наблюдающего за тонущей дворянкой. Украшают ли женщин странности? Михаил мог ответить на этот вопрос положительно, если, конечно, иметь в виду странности не очень большие. Он считал, что женщина должна запоминаться. Все ее поведение в идеале может быть подчинено лишь одной цели – заставить мужчину непрерывно думать о смысле непредсказуемых поступков. Конечно, это получится лишь в том случае, если действия женщины лишены явной нелепости. Своим поведением женщина захватывает мысли мужчины, а потом и его чувства. Это нормально. Неприятности начинаются тогда, когда мужчина и так уже принадлежит женщине, а проблемы со странностями продолжаются. Не каждая женщина может остановиться вовремя, но лишь по той причине, что подобным образом действует интуитивно. Многие не осознают в полной мере смысл своих поступков, поэтому не способны изменить поведение. Анелия была исключением из этого правила. Почему-то Михаил не сомневался, что она все прекрасно понимает, но не останавливается. Принцесса мастерски чередовала периоды хорошего отношения к своему жениху с проявлениями крайней холодности. Она могла демонстративно обидеться на какую-то мелочь или не обратить внимания на действительный повод для обиды. Король с трудом сдерживался, чтобы не нарушить свой главный принцип, которым он успешно руководствовался в общении с женщинами. С глаз долой, из мыслей вон. Хотя, конечно, нельзя исключить, что принцесса догадывалась о существовании этого принципа и прикладывала все усилия, чтобы сделать его недействительным. Михаилу удалось не думать об Анелии, работая в подвале, но когда он поднялся наверх, то первым же, кого встретил, не считая охранников, была принцесса. «Приветствую, твое величество», — мягко улыбнулась женщина. «Ты сейчас очень занят». Ласковость обращения не вызвала у короля никакого удивления. Он ожидал чего-то подобного. Принцесса решила, что пора бы уже обиде закончиться. Все идет как обычно. «Приветствую, твое высочество. У меня сейчас намечается краткая встреча, а на потом определенных планов нет. Тогда, надеюсь, мы поужинаем вместе». Анелия слегка дотронулась до его руки. «Из-за твоей занятости у нас давно не было совместной трапезы». В ее голосе прозвучал легкий упрек. Но Михаил точно помнил, что совместной трапезы у них не было давно не по причине его занятости, а потому, что принцесса от нее регулярно отказывалась. «Прости, твое высочество, все дела, буду очень рад составить тебе компанию». Принцесса внимательно посмотрела на него. Конечно, она не ожидала, что король станет опровергать ее слова, но полное согласие с ними тоже явилось неожиданностью. «Я распоряжусь, чтобы все приготовили через час. И вот что, твое величество, могу ли я поинтересоваться, собираешься ли ты взять меня в ближайший поход, на Иктерн?» — уточнил Михаил. «Да, если твое высочество соизволит присоединиться ко мне, то конечно». «Хорошо», — улыбка принцессы стала еще приветливее. «Рада, что ты изменил свое мнение. Но, разумеется, непосредственно в военных действиях ты не будешь принимать участие», — поспешно добавил король. «Жду тебя за ужином». Анелия быстро отвернулась от него и пошла по коридору. «До встречи, твое высочество», — сказал ей вслед мужчина. Даже если бы принцесса не изъявила желания отправиться в поход, он бы все равно постарался ее взять с собой. Пока что оставлять Анелию без присмотра в столице на длительное время было опасно. Конечно, как будущая королева она должна править, но Михаилу сначала хотелось убедиться, что принцесса не будет вести себя в вопросах управления так, как с мужчинами. В противном случае с ней не справится ни канцлер, ни ксар. Возможно, старый упрямец Арал способен контролировать ее, но верховный Ишик тоже должен сопровождать короля. Насчет Мирета никто не испытывал никаких иллюзий. Его влияние на сестру было минимально. Михаил собирался сначала поручить принцессе ряд незначительных государственных дел и посмотреть, как она с ними справится. Его величество пошел к своему кабинету. Ему навстречу попадались придворные, которые резво кланялись, довольные тем, что день прошел не зря. Их увидел король. Тунрат уже ждал у дверей, теребя рукав своего синего халата с золотым шитьем. Заметив владыку Раниго, он встрепенулся. «Твое величество, трактирщик доставлен, ждет в соседней комнате». «Пусть заходит», — ответил Михаил, открывая дверь в свой кабинет. «Отказывался идти сюда?» «Нет, твое величество», — согласился сразу же, хоть и без энтузиазма. «Ничего, энтузиазм, дело наживное», — задумчиво сказал король, направляясь к массивному столу, сделанному из какого-то дерева светлой породы. Михаил едва успел удобно расположиться за ним, как в дверях возник трактирщик Унитранет, по совместительству глава одного из воровских кланов, подпираемый сзади Тунратом. «Ступай, Тунрат», — махнул рукой его величество, — «мы с Аунитом наедине побеседуем». На лицо трактирщика было трудно смотреть без жалости. Тот изо всех сил старался сохранять непроницаемую маску, но получалось плохо. Если бы его в этот момент видели подчиненные, то авторитет вожака мог бы запросто пошатнуться. Ратина доставили в том, в чем он был в момент встречи с королевскими ишибами. Холщовые штаны и рубаха с пятнами неопределенного цвета исключительно на рукавах и воротнике. Можно было догадаться, что большую часть рубахи прикрывал фартук, который трактирщик, возможно, успел сдернуть перед тем, как отправиться во дворец. «Ну что же, Аунит», — сказал король, когда Тунрат вышел, — «вот мы и встретились снова. Приветствую, твое величество», — поклонился тот. «Я слышал, что ты выполнил данное мне обещание относительно качества еды. Рад служить твоему величеству», — снова поклонился трактирщик. «Послужишь еще, послужишь, не переживай на этот счет», — равнодушная интонация подчеркнула зловещий смысл фразы. Король нисколько не сомневался, что Аунит совсем не хочет ему служить, а мечтает лишь об одном – оказаться подальше от дворца и желательно в тихом, никому неизвестном безопасном месте. «Но ты рассказывай, рассказывай», – ободрил собеседника Михаил. «Могу ли я уточнить, что хочет услышать твое величество?» – нерешительно спросил трактирщик, сомневаясь в том, не изменился ли закон в очередной раз и теперь снова у короля ничего нельзя спрашивать. Выяснилось, что не изменился. «О своей жизни можешь рассказать», — великодушно разрешил король. «О семье, работе, здоровье, преступном клане, который ты возглавляешь. Как, кстати, он называется?» Аунит быстро взглянул на сидящего собеседника. Если трактирщик сначала волновался, не зная, чего ожидать от этой встречи, то теперь все стало на свои места. На смену переживаниям пришло спокойствие опытного преступника, стоящего перед угрозой разоблачения и наказания. Так лис долго мечется по полю, пытаясь уйти от стаи собак, но, оказавшись прижатым к обрыву, тут же избавляется от всяких колебаний, четко понимая, что у него есть два выхода – вниз к возможной гибели или назад к верной смерти. Лис хладнокровно выбирает первое. Ратина вполне можно было сравнить с этим животным. Он сразу же понял, к чему все идет. У него два выбора – все отрицать или нет. Первое наверняка сулит огромные неприятности. А вот второе – почему его кланом интересуется сам король, а не какая-нибудь ищейка Камина. Для трактирщика этот вопрос сейчас был наиглавнейшим. «Лезвие ножа, твое величество», — ответил Аунит после секундного раздумья. «Лезвие ножа», — нахмурился король. «У меня есть информация, что ты не занимаешься убийствами». «Не занимаюсь, твое величество», — горячо подтвердил Ратин, вмиг осознав, что от этой темы лучше всего отказываться всеми силами. «Мы так называемся потому, что ну маленьким острым ножом хорошо». «Что хорошо?» – с подозрением спросил король. «Перерезать кошельки», – выдохнул трактирщик. «А понятно», – Михаил откинулся на спинку стула. Аунит с трудом сдержал вздох облегчения. Он сразу же заметил, что собеседник согласился с такой трактовкой названия. «Что еще входит в сферу твоей деятельности?» «Сводничество, твое величество», – честно признался Ратин. «Еще на меня работают несколько попрошаек, но это так мелочи. Они служат в основном для добывания информации. Значит, воровство, сводничество и попрошайничество», — подытожил король. «Это все?» «Да, твое величество», — твердо ответил Аунит. Конечно, это было не все, но твердости его слов могла бы позавидовать любая скала. Знаменитая ратиновская интуиция настоятельно советовала трактирщику скрывать остальные делишки. Хотя, надо ему отдать должное. Убийствами он на постоянной основе не занимался. «А много ли на тебя работает людей? Человек 30-40, твое величество. Если не считать женщин, изрядно. Немаленькая организация. Ты грамотен? Да, твое величество. Можешь быстро писать? Да, твое величество», — поклонился трактирщик. «Вот тебе перо, садись и пиши». Аунит Ратин сначала примостился на краешке стула, потом взял в руку перо и лишь затем осведомился. «А что писать, твое величество? Меня интересуют кланы наемных убийц, которые обитают в Парме, и в других городах Раниго тоже, возможно. Пиши имена, приметы и где найти. А мелочи пока что можешь не писать, а вот о вожаках, нужно». Но, перо дрогнуло в руке Аунета. «Послушай, у меня нет времени», — прервал его король. «Или ты сейчас быстро все напишешь, а потом отправишься во свояси с тем, чтобы сообщать мне или Тунрату обо всех новых крупных преступниках, которые будут появляться в городе, или просто передам тебя Камину. Он, кстати, еще ничего не знает о твоей персоне, и мне хотелось бы, чтобы так осталось. Тебе обещана жизнь, и это обещание будет выполнено. Но какая именно жизнь? Об этом не было сказано ни слова. Жизнь, знаешь ли, разная бывает.